Глава 25. Террористы. Только через несколько недель после приезда в Нью-Йорк мы смогли вполне уяснить себе всю грандиозность катастрофы, обрушившейся на нас. Положение было отчаянное. Во многих других городах тоже произошли восстания рабов, сопровождавшиеся такими же чудовищными избиениями. Список мучеников за рабочее дело все разрастался. Повсюду происходили бесчисленные казни. Горы и пустынные местности наполнились беглецами и людьми, объявленными вне закона, за которыми охотились, как за зверями. Все наши убежища были переполнены товарищами, головы которых были оценены в большие суммы. Благодаря усердию шпионов некоторые убежища были открыты и разгромлены охранниками. Многие из наших товарищей потеряли веру в прежнюю тактику и перешли к тактике террористической. Разбитые надежды сделали их отчаявшимися и отчаянными. Всюду возникали без малейшей связи с нами террористические организации и вносили беспорядок в нашу работу. Примечание. Этот короткий период записан кровью на страницах истории. Единственным движущим началом было чувство мести, и члены террористических организаций, не заботясь о собственной жизни, еще меньше заботились о будущем общего дела. Даниты, заимствовавшие свое название ангелов-мстителей из мормонской мифологии, возникли в горах Запада и орудовали по всему побережью Тихого океана, от Панамы до Аляски. Организация «Валькирии» состояла исключительно из женщин и считалась самой страшной и жестокой. В нее принимались только женщины, у которых кто-нибудь из близких погиб от рук олигархии. Ходили слухи, что эти террористки пытками замучивали до смерти свои жертвы. Другой известной организацией женщин была «Вдовы борцов». Организации «Валькирии» соответствовала мужская организация «Берсеркеры». Они были отчаянно смелыми, и, между прочим, им приписывается разрушение города охранников Беллоны, население которого, достигавшее 100 тысяч, было поголовно истреблено. Бедламиты были организацией «Бездны и лотов». Появилась даже религиозная террористическая секта «Гнева Божия», просуществовавшая, правда, недолго. Чтобы иллюстрировать романтически ребяческую серьезность этих организаций, приведем еще следующие названия. «Кровавое сердце», «Сыны утра», «Утренние звезды», «Фламинго», «Тройные треугольники», «Мстители», «Команчи». Конец примечания. Эти люди действовали без плана и, бессмысленно жертвуя своей жизнью, очень часто опрокидывали все наши предположения и тормозили организационную работу, оттягивая время. И среди всего этого хаоса и разрушения спокойно шла к своей цели железная пята. Неторопливо и бесстрастно перерыла она всю страну, отыскивая революционеров, произвела основательную чистку в рядах охранников, в рабочих кастах и во всех своих тайных организациях. Она казнила без милосердия, но и без злобы, молча сносила все удары и немедленно пополняла свои ряды после каждого нашего нападения. Но в то же время Эрнест и другие лидеры движения также работали вовсю, воссоздавая разрушенные революционные организации. Громадность и трудность этой задачи можно представить себе. Примечание. На этом обрывается рукопись Эвис Эвергард. Она не могла даже докончить фразу. Очевидно, была предупреждена о приближении охранников, потому что успела спрятать рукопись в надежное место раньше, чем убежала, или, быть может, была арестована. Приходится пожалеть, что она не кончила своего повествования, потому что тогда была бы раскрыта тайна, которая в течение 7 веков покрывает казнь Эрнеста Эвергарда. Конец примечания.